Письмо 37. Ансамбли памятников искусства. Каждая страна — это ансамбль искусств. Грандиозным ансамблем культуры или памятников культуры являлся и Советский Союз. Города в Советском Союзе, сколь бы они ни были различны, не обособлены друг от друга. Москва и Петербург не просто похожи друг на друга, они контрастируют друг другу и, следовательно, взаимодействуют. Не случайно они связаны железной дорогой столь прямой, что, проехав в поезде ночь без поворотов и только с одной остановкой, попадая на вокзал в Москве или Петербурге, вы видите почти то же вокзальное здание, которое вас провожало вечером. Фасады московского вокзала в Петербурге и петербургского в Москве одинаковы. Но одинаковость вокзалов подчеркивает резкое несходство городов. Несходство не простое, а дополняющее друг друга. Даже предметы искусства в музеях не просто хранятся, а сопоставляют некоторые культурные ансамбли, связанные с историей городов и страны в целом. Состав музеев далеко не случайен, хотя в истории их собрания немало отдельных случайностей. Недаром, например, в музеях Петербурга так много голландской живописи. Это Петр I. А также французской. Это петербургское дворянство XVIII и начало XIX века. А посмотрите в других городах. В Новгороде стоит посмотреть иконы. Это третий по величине и ценности центр древнерусской живописи. В Костроме, в Нижнем Новгороде и Ярославле следует смотреть русскую живопись XVIII и XIX веков. Это центры русской дворянской культуры. А в Ярославле еще и волжскую XVII века, которая представлена здесь так, как нигде. Но если вы возьмете всю нашу страну, вы удивитесь разнообразию и своеобразию городов и хранящейся в них культуры. В музеях и частных собраниях, да и просто на улицах, ведь почти каждый старый дом – драгоценность. Одни дома и целые города дороги своей деревянной резьбой – Томск, Вологда. Другие – удивительной планировкой, набережными бульварами, Кострома, Ярославль. Третьи – каменными особняками. Четвертые – затейливыми церквами. Но многое их объединяет. Одна из самых типичных черт русских городов – их расположение на высоком берегу реки. Город виден издалека и как бы втянут в движение реки. Великий Устюг, волжские города, города на Оке. Есть такие города и на Украине – Киев, Новгород Северский, Путивль. Это традиция Древней Руси, Руси, от которой пошли Россия, Украина, Белоруссия, а потом и Сибирь с Тобольском и Красноярском. Город на высоком берегу в вечном движении. Он проплывает мимо реки. И это тоже присущее Руси ощущение родных просторов. В стране существует единство народа, природы и культуры. Сохранить разнообразие наших городов и сел, сохранить в них историческую память, их общее национально-историческое своеобразие – одна из важнейших черт наших градостроителей. Вся страна – это грандиозный культурный ансамбль. Он должен быть сохранен в своем поразительном богатстве. Воспитывает не только историческая память в своем городе и в своем селе, воспитывает человека, его страна в ее целом. Сейчас люди живут не только в своем пункте, но во всей стране. И не своим веком только, но и всеми столетиями своей истории.